как это было давно. Проходят дни, как в кино, вроде бы был рассвет, а скоро встречать закат. Мы на пороге зимы, но все же счастливы мы, как 30 лет назад, как 30 лет назад. Как это было давно, мы были молоды, но свет удач и побед нам не слепил глаза. Мы стали меньше грешить, но нам так нравится жить, как 30 лет назад, как 30 лет назад. Радость и печали в прошлое умчались, сколько их еще впереди. Как мы улыбались, как мы огорчались, свою душу не береги. А если вдруг захочешь вспомнить о хорошем, и чтобы ты от жизни был рад, чаще делай взгляд назад, чаще делай взгляд назад. Промчались лучшие дни, но мы с тобой не одни. Кто-то на тормозах, а кто-то на виражах. И если вдруг невзначай подступят грусть и печаль, не опускай глаза и оглянись назад. Радость и печали в прошлое умчали, сколько их еще впереди. Как мы улыбались, как мы огорчались, но только раны не береги. Если вдруг захочешь вспомнить о хорошем, и чтобы ты как прежде был рад, чаще делай взгляд назад, чаще делай взгляд назад. Радости и печали в прошлое умчали, сколько их еще впереди. Как мы улыбались, как мы огорчались, эти раны не береги. И если вдруг захочешь вспомнить о хорошем, чтобы ты от жизни был рад, чаще делай взгляд назад, чаще делай взгляд назад, чаще делай взгляд назад, чаще делай взгляд назад.